«Арзамас» представляет курс Анастасии Першкиной «Вселенная Достоевского». Лекция первая. Творческая лаборатория Достоевского. Наверняка многие из вас не раз слышали фразу «это какая-то достоевщина», «это что-то из Достоевского», «Достоевский какой-то». Не слышали при этом про других писателей. Ну, сложно представить слово «фетовщина», «тютчевщина», максимум «гоголевщина», иногда «лермонтовщина», если человеку не лень произнести это слово. А вот «достоевщина» встречает нас в обычной жизни. Мы можем такое услышать от своих друзей, коллег, знакомых, родных, близких, от себя самих. Прочитать в новостных заметках, в комментариях под различными новостями или в постах в соцсетях. Это свидетельствует о том, что мы все, имея разный читательский опыт, очень хорошо представляем, что такое достоевщина. Интересно, что наше понимание, то, как мы это видим, и то, как мы это используем, что фиксируется и в корпусе русского языка, и что мы каждый самостоятельно можем обнаружить в интернете, например, не совпадает с тем, как объясняют достоевщину в словари. Но возьмем, например, словарь середины 20 века у Ушакова. Там говорится, что достоевщина — это психологический анализ в манере Достоевского. Или душевная неуравновешенность, острые и противоречивые душевные переживания, свойственные героям романов Достоевского. Берем более поздний словарь, уже 21 век, 2006 год, Ефремова. Там достоевщина определяется как противоречивость чувства, душевная неуравновешенность, страдание и обреченность. То же самое фиксируется в других известных словарях. И здесь каждый из нас чувствует, что наше культурное понимание гораздо шире словаря, что словари не учитывают событийную составляющую, которую мы все видим за достоевщиной, и поэтому это слово так активно участвует в новостях, не учитывают визуальный и даже осязательный опыт. Кто-то из нас может видеть достоевщину в мрачных пейзажах, напоминающих нам Петербург, или в душном лете, когда каждый вспоминает сразу преступление и наказание. В рамках этого курса хотелось бы разобраться отчасти, что такое достоевщина, и главное, как тот уникальный мир, который каждый из нас очень хорошо чувствует, прочитав даже один роман Достоевского, был создан. Не будем покушаться ни на чей читательский опыт. Это все личное, это все важное. Мы расскажем о том, как Достоевский создавал ту самую вселенную, с которой мы почему-то интуитивно все так хорошо знакомы. Итак, для начала разберем место Творца в этом необычном мире. Где там Федор Михайлович Достоевский, как он ее создавал, что она получилась такой яркой, узнаваемой и живучей. Организация творческого процесса влияет на сам мир, как он был создан. И мы сейчас поговорим о том, как жил Демиург, как творил, и что из этого вышло. Наверное, главное, что все знают про Достоевского, что он работал на скорость. Связано это было с тем, что он зарабатывал на жизнь исключительно писательским трудом. Не первый, не последний, но, наверное, один из самых известных профессиональных литераторов, у которых не было другого средства заработка. Буквально купить себе не то что билет за границу, не то что одежду, а что поесть. Все это он обеспечивал себе исключительно писательским трудом. В разные годы динамика, вот эта скоростная, у него менялась. Начал свой творческий путь он в 1844 году. Обычно все указывают 1845-46, имея в виду роман «Бедные люди». Ну и как-то широкий круг читателей игнорирует то, что первый печатный опыт Достоевского состоялся в 1844 году. Он перевел и опубликовал на русском языке впервые роман Бальзака Евгения Гранде. Вот тогда начинается его творческая история. 40-е годы относительно спокойные. Денег немного. Достоевский не служит, уже профессионально пишет. Какие-то деньги тяжелыми путями через наследство получает от московских родственников, но они у него все равно в кармане есть. Он чувствует себя относительно свободным, может позволить себе погулять, сходить с друзьями в ресторан, на бильярде проиграть пару сотен рублей. Тогда большие деньги. Но особой необходимости срочно-срочно что-то дописать и отдать в печать он не имеет. Самые интенсивные и самые тяжелые годы в его жизни — это 1860-е. Сначала он вместе со своим братом издает журналы «Время и эпоха». Они выходят каждый месяц, их нужно наполнять чем-то, не только художественными текстами, но и критическими статьями. Достоевский охотно за это берется, потому что чувствует ответственность за издание, за его идеологию, за то, как оно себя позиционирует на литературном поле, и поэтому много пишет и часто на скорость. Дальше в его жизни происходит несколько трагических событий. Самое главное, умирает любимый брат Михаил, с которым они эти журналы заводили. И на попечении Федора Михайловича остается семья Михаила, жена и дети. Ему нужно теперь обеспечивать за счет своего писательства не только себя, но и родственников. Начинает писать много, начинает писать быстро. И это влияет на качество текста, на особую внутреннюю скорость, которую он чувствовал, пока этим занимался, и которую можем чувствовать мы, когда мы это читаем. То, что быстро написано, оно и читается быстро. 1870-е годы уже спокойные. Как-то он обосновался на писательском поприще, завязал контакты, нашел особый механизм написания своих произведений и уже не был как лошадь, загнанная в мыле. Плюс в это время он снова связывается с журналистикой и публицистикой, редактирует журнал «Гражданин», пишет не так много, но более внятно и более обдуманно. Второй важный фактор творческого процесса, который влияет и на наше восприятие, это то, что большая часть больших романов, то, что условно называют великим пятикнижием, это не написанные романы, это романы рассказанные. Достоевский обратился к такому достаточно необычному для середины XIX века методу стенографии в 1866 году. Он заключает нехороший, кабальный контракт с петербургским издателем Стиловским на издание своего собрания сочинений. Там очень хитрый контракт, по которому Достоевский обязывается, помимо того, что уже написано, того, что уже известно и существует в читательском сознании, предоставить для этого издания эксклюзив. Новый роман на 10 листов, как он оговорен в контракте. Ну, такое страниц на 200-250. Должен быть новый эксклюзивный текст, за счет которого издатель будет продавать это собрание сочинений. А если Достоевский это не сделает до 1 ноября 1866 года, то издатель Стиловский получает эксклюзивные права на новое издание всех его произведений, будет их печатать, а самому Достоевскому гонорары не передавать. То есть он рискует потерять основной источник своего заработка. Достоевский по стилю работы, возможно, близок многим из нас, такой дедлайнщик. Любит работать в последний момент, думать, мечтать, фантазировать, как он напишет роман, а вот когда остается там до истечения контракта пару месяцев, проснуться, прийти в ужас и начать искать какие-то экзотические решения этой проблемы. Собственно, это и произошло. В 1866 году подходит время, чтобы сдавать эксклюзивные произведения, его еще нет, и вот он начинает сам выдумывать, что делать, и к знакомым обращается за помощью. И они ему советуют нанять стенографистку. Девушку, может быть, юношу, но по большей части это были девушки, специальные курсы женские для этого открывались, которая будет сидеть и записывать то, что он надиктовывает. Не переписывать с какого-то черновика в беловик, а именно быстро стенографическими значками фиксировать практически на той же скорости, что идет речь, рассказанный текст. И вот в начале октября 1866 года к нему в гости сначала познакомиться, договориться о начале работы, приходит такая молодая стенографистка Анна Григорьевна Сниткина. Спойлеры. Так хорошо работали и так хорошо сработались, что в итоге он решил на ней жениться. Легенда про 26 дней жизни Достоевского верна. 26 дней они работают. Он надиктовывает текст, она записывает, расшифровывает это, он вносит небольшую правку, иногда большую, и потом все это переписывается и отправляется в печать. Таким образом, за 4 недели они написали роман «Игрок». Это знакомство в жизни Достоевского стало одним из самых важных и самых ключевых, потому что, с одной стороны, он встретил спутницу своей жизни, свою вторую супругу, первая у него не так давно умерла, и это в корне изменило его писательский метод. Ему понравилось работать на такой скорости. Он легко адаптировался под эту систему, немного ее подправил, выработал свою и решил в будущем только так и творить. 1 ноября они удачно сдали рукопись романа «Игрок» издателю, а уже 4 ноября Достоевский приехал в гости к Анне Григорьевне и ее матери, чтобы договориться о продолжении работы. И здесь пролегает большая граница, которую каждый из читателей, взяв даже вот сегодня томик «Преступление и наказание», может почувствовать. Начало романа — это то, что Достоевский писал от руки в классической, привычной нам системе такой писательской: черновик, беловик, какие-то исправления на полях, а последние части им уже были рассказаны. Анна Григорьевна записывала, расшифровывала, отправляла в печать. Несколько цитат из ее дневников, как она позже вспоминала систему их работы, что касается романа «Игрок» и что касается последних частей «Преступления и наказания». «Я приходила к Федору Михайловичу к 12 часам и оставалась до 4. В течение этого времени мы раза 3 диктовали по получасу и более, а между диктовками пили чай и разговаривали». Чем дальше шло время, тем более Федор Михайлович втягивался в работу. Он уже не диктовал мне из уст, но тут же сочинял, а работал ночью и диктовал мне по рукописи. Иногда ему удавалось написать так много, что мне приходилось сидеть далеко за полночь, переписывая продиктованное. Так начиналась их работа. В будущем для всех других произведений она немного видоизменилась. Супруги жили немного в разном темпе. Федор Михайлович был такой классической совой, которая работала по ночам. Он делал наброски для первой или следующей главы своего романа. Ложился спать уже где-то под утро. Анна Григорьевна, наоборот, утром просыпалась, занималась домашними делами. Если они были в заграничном путешествии, шла осматривать город, в котором они на тот момент жили. Встречались они где-то около обеда, следовал совместный прием пищи, а дальше совместные работы. Она садилась записывать, а он ходил по комнате и диктовал то, что распланировал себе ночью. Дальше он уже шел по каким-то своим делам, делал визиты, если они находились в Петербурге, где много знакомых, или гулял, если они были за границей, вот как происходило в конце 60-х годов во время их медового месяца. Она в это время расшифровывала, переписывала набело то, что ими было сделано. Он приходил домой, она возвращала ему рукопись, и далее для него начинался новый этап работы. Он вносил правку, менял какие-то прилагательные, переставлял слова местами, убеждался в том, что это именно то, что он хотел бы видеть в данной главе или в данном фрагменте текста, и принимался делать заметки уже к следующим частям. Она в это время ложилась спать. На следующий день это повторялось. Таким образом, они работали с 1866 года по 1881 год. Эту манеру написания или надиктовки произведения они распространяли не только на художественные тексты, но и на публицистику. В составе того же дневника писателя много произведений, именно надиктованных Достоевским и записанных Анной Григорьевной. Что-то он писал сам, в зависимости от того, в одном городе находились супруги или нет. Подобный особый стиль создания текстов требовал и особого отношения к черновикам и планам. Он записывал на свободных листах или в записной книжке, например, какие-то сложные сцены будущего произведения. Они у него уже сложились в таком виде, и потом он их просто читал с листа. Но также в своих черновиках и планах он оставлял очень много места для импровизации и сочинял на ходу, пока рассказывал это своей супруге. Достоевский был одним из первых именно художников-писателей, которые использовали стенографию, узнали потом о его способе, пытались повторять, но ни у кого не прижилось. Потом это все связывали именно с фигурой Анны Григорьевны, такой культ жены великого русского писателя. У всех великих русских писателей разные жены, каждая несет свой крест. У Анны Григорьевны был такой еще профессиональный, специфический. И говорили, что успех работы Достоевского в таком стиле, он связан не только с механикой, что это стенография, а с тем, что есть вот эта женщина, которой все это нравится, которая все это делает, и половину этой работы действительно выполняет она. У других писателей не было Анны Григорьевны, поэтому у них не было стенографии. Вот такое. На диктовку, именно на диктовку, у них, по воспоминаниям Анны Григорьевны, уходил стандартный час. Вот такие хорошие времена, когда особо не надо было торопиться. То есть торопились они всегда, но были случаи особо ужасных дедлайнов. Стандартное время они диктовали где-то примерно час. И это похоже вот на лекции, которые мы слушаем сейчас. Представьте, что это лекция часовая. Ну, может, там плюс 10-15 минут записали, расшифровали. Это будет приличный такой объем текста. Много работал он сам, потому что то, что занимало его время вечером и ночью, это нужно было исправить рукопись, все-таки ее перечитать глазами, а не только вот стенограмму одну смотреть, внести туда правки, вспомнить, что у тебя было раньше, как звали героев, где они находились, чтобы ничего не напутать, и сделать заметки на следующую главу. Здесь важно, что это была ежедневная работа. Над какими-то большими кусками текста они могли трудиться без выходных несколько дней подряд. Они просто жили в таком графике. Да, потом случались паузы. Если мы говорим про период с 1868 по 1871, когда они находились в заграничном путешествии и таким образом писали, например, роман «Идиот» и роман «Бесы», там были паузы, иногда недельные, когда он действительно уезжал, например, в другой город поиграть на рулетке. Но это были скорее экстраординарные ситуации, связанные с решением экономических проблем. А вот этот темп работы, он оставался и сохранялся. Подобный стиль работы рождал еще особое отношение с читателем. Про всех писателей мы знаем, что у них были первые читатели, которые смотрели на такой черновик-черновик, высказывали свои суждения, и потом проходила какая-то дополнительная правка. В случае с Достоевским читатель, первый читатель, он не просто знакомился с текстом, он присутствовал в момент его создания и мог именно в тот же самый момент своей эмоциональной реакцией повлиять на творческий процесс. Рассказывая о том, как создавались, например, братья Карамазовы, Анна Григорьевна рассказывала, что плакала, когда записывала определенные главы, и Федор Михайлович на это эмоционально реагировал, либо воодушевляясь, начиная диктовать громче и уверенней, либо замирал и спрашивал у нее, как это на нее повлияло, и, скорее всего, тоже учитывал в своем тексте. Все мы чувствуем разницу между прочитанным текстом с экрана ноутбука, с экрана смартфона или живой историей, которую нам рассказывает, возможно, этот же человек, который текст написал, но при личном общении. Эмоция, другое построение фраз, другой темп. И, возможно, именно поэтому Достоевский так по-особенному действует на читателей, и восприимчивых, и не очень восприимчивых, как будто это не что-то отдельно существующее от нас в виде книги, а это как будто голос рассказчика, который звучит в голове. Возможно, с этим связана особая магия Достоевского. В 70-е годы, где у него более сложным становится круг знакомств, где появляется большое количество читателей, которые хотят с ним общаться, и где он начинает, например, принимать активное участие в публичных чтениях. Люди, которые слышали его вживую, говорили, что он имел особый талант рассказчика, который заключался даже не в голосе, не в интонациях, а в умении распределить эти интонации и силы по тексту, что чаще всего это начинавшееся тихо чтение, такое очень интимное, которое потом к пиковому моменту выходило на какие-то громкие интонации, и он поражал всех не тем, как он может прочитать и построить предложение, а как он держит весь текст. Самые яркие воспоминания о публичных чтениях рождественского рассказа «Мальчик у Христа на елке». Жутковатое такое произведение, рождественский рассказ, который должен что-то, не знаю, надежду вселять, светлое в нас. Это про бедного мальчика, который замерзает зимой питерской на улице. И уже то ли вот в этом предсмертном бреду, то ли это уже он перенесся туда душой, духом, он оказывается у Христа на елке, где такие же замученные, бедные, несчастные дети и их матери. Жутковатый рассказ, но по воспоминаниям современников, публичные выступления Достоевского с этим рассказом — это был абсолютный хит, потому что он очень хорошо чувствовал свой текст, вот как нужно подняться, где нужно какую интонацию сделать, и именно целиком он производил потрясающее впечатление вот этим рассказом. Отдельный интерес, когда мы говорим про ориджин вот этой вселенной Достоевского, составляют его записные книжки и условные дневники. Достоевский писатель необычный, но особенно для тех, кто знаком с тем, как жил и творил Лев Николаевич Толстой или там Александр Иванович Герцен, писатели, которые любили писать дневники, у которых помимо рукописей, писем, вот этой творческой лаборатории, еще была некая записная книжка, где фиксировались события жизни. Достоевский дневники не любил. Можно сказать, что все его творчество и там черновики к романам — это есть его дневник. И достаточно поздно начал вести записные книжки. уже в 1860-е годы, может быть, что-то было в 1840-е, хотя не в переписке, нигде он это особо не отражал, но и архив молодого Достоевского с 40-х годов нам неизвестен. Он был арестован по делу Петрашевцев в 1849 году, и все его бумаги и документы были изъяты и запропали где-то там у силовиков XIX века. Скорее всего, были уничтожены. В 60-е годы он взял за правило все-таки носить с собой некую записную книжку, в которой фиксировал различные необходимые дела, например, по изданию журналов. Позже в этих записных книжках стали появляться и творческие замыслы. Всего наследие Достоевского — это 20 записных книжек. Три маленьких, которые помещались в карман, их как принято называть записными книжками, и 17 записных тетрадей. Это уже блокноты такого большого формата, в которых он фиксировал идеи для своих будущих произведений. Что интересно, у Достоевского никогда не было записной тетради. Вот здесь я записываю идеи для романа «Преступление и наказание». Вот здесь у меня идеи для романа «Идиот». Вот здесь «Бесы», а еще несколько тетрадей на всякие другие новые, необычные, интересные замыслы. Нет. Записная книжка Достоевского — это сплошной текст, где соединяются его идеи к разным произведениям, к десятку разных произведений, иногда одновременно, и некоторые записи, которые говорят о каких-то его бытовых делах и нуждах. Условно, в записной книжке, где он отмечал наработки преступления и наказания, он записывает адрес Анны Григорьевны Сниткиной, своей будущей супруги, где он ее может найти, если вот ему будет нужно. Творческие планы перемежаются какими-то экономическими расчетами, сколько денег отправил, перемежаются заметками, что нужно сделать, что купить, кому написать письма. Но и сам творческий процесс от этого выглядит интересно. Достоевский использовал 90 или даже 100% бумаги, которая ему была предоставлена в каждой записной книжке. Он писал, как мы все привыкли, слева направо, по строчечкам. Добавлял что-то на полях, переворачивал тетрадь или листок на 90 градусов, писал сбоку, потом поворачивал еще на 90 градусов, писал уже снизу. И некоторые страницы его записных тетрадей — это действительно на 90 или 100% заполненный рукописным текстом листок бумаги. Их очень сложно разбирать. Хвала и слава тем достоеведам, которые этим занимаются и издают. У Достоевского мелкий почерк, иногда нечитаемый. Он это все-таки пишет не для нас, а для себя. Для примера, фрагмент наработок к роману «Преступление и наказание», сюжет, фабулу которого более-менее все знают, а вот что в это время творилось в Черновиках. Фрагмент, озаглавленный «Еще план». Рассказ от имени автора, как бы невидимого, но всеведущего существа, но не оставляя его ни на минуту, даже словами, и до того все это нечаянно сделалось. После того, как письмо, его злость, ответ, пошел на бульвар, бродил. Нет, они должны быть счастливы. Он не мог войти домой, надо бродить. Идея засела ему в голову. На полях, нота Бена. Идея эта уже давно сидела у него в голове. Как она забрела к нему в голову, трудно и рассказать. Математика. Что ж, что? Самая трудная глава от автора, очень серьезно, но с тонким юмором. Вошел домой — жаловаться. Сцена с хозяйкой, вышел опять — Лизавета. И до того все это неожиданно сделалось — убийство и панический страх. Вот примерно из таких набросков в этом сложном творческом процессе начитывания и рассказывания родился всем известный нам роман «Преступление и наказание». Нота Бена, которая есть в этом фрагменте, это то, что как раз написано на полях. Таким образом, черновик Достоевского, каждая его записная книжка — это такой сплошной диалог с самим собой, когда он пишет, потом перечитывает и сам себе отвечает. Иногда хвалит себя, пишет, что хорошо. Иногда ругает, что плохо. Иногда задает вопросы к собственным замыслам. А можно ли так? Что я тут такого придумал? В этих записных книжках есть разные тематические пласты. Например, он выписывает имена героев, которых хотел бы изобразить в том или ином произведении. Они часто не расписаны, это какие-то образы, отсылки к литературе, которые он не поясняет, потому что не рассчитывает, что кто-то еще, какой-нибудь читатель 20-21 века, обратится к этой книжке. Он это пишет для себя. Для него за каждым именем тянется клубок ассоциаций, вот он его фиксирует. Параллельно есть описание ситуаций, в которые могут попасть те или иные герои. записаны отдельные фразы и начинают разрабатываться идеи. Интересно, что вот именно фразы, которые могут охарактеризовать героя, и идеи Достоевский фиксирует обязательно в кавычках и пытается достичь точной формулировки, которая ему нравится и которая может пойти в роман. Эти различные пласты изначально существуют в записной книжке разрозненно. Потом он, очевидно, перечитывает то, что было сделано, и что-то из этого соединяет и склеивает. Например, героя, какой-то образ, имя, вот этот клубок ассоциаций, и фразу, которую герой может произнести. Или героя, имя и ситуацию, в которой герой может оказаться. Из разрозненных слов складываются уже абзацы, какие-то кусочки, которые потом переносятся в большой план, где герои, изначально существовавшие отдельно, встречаются и уже начинают как-то взаимодействовать. Есть в этих записных книжках и такие рисунки, маргиналии на полях рукописей. Если у Достоевского на листе бумаги есть свободное место, он не оставляет его просто так, а заполняет рисунком. Ну, все, наверное, визуально помнят рукописи Пушкина, профили, головки, коты иногда. У Достоевского была своя система. Он рисовал лица, дубовые листочки, готические витражи или там крыши, шпили готических соборов и оставлял каллиграфические надписи. Когда ты смотришь на саму записную книжку, это все кажется чем-то хаотическим и странным, но находятся исследователи, которые анализируют в том числе вот эти вот рисунки в рукописях Достоевского. Интересно, например, что лица он рисовал в основном, когда работал над романом «Преступление и наказание». Пытаются усмотреть в этом какую-то логику, что вот здесь он рисует условно Соню, здесь он замахивается изобразить портрет Раскольникова, а вот это, возможно, Свидригайлов. Пока эта работа не привела к какому-то успеху, но факт остается фактом. Какая-то визуализация или вот это вот раздумье о лицах и так далее — это то, что характерно для Достоевского в момент работы над преступлением наказания. Дольше всего остается в его рукописях каллиграфия. Он уходит от своего мелкого писательского почерка и начинает хорошим, таким гладким выводить отдельные слова. Есть понятные моменты в его рукописях, где он пытается обозначить новый замысел, что вот здесь ему пришла идея для какого-то другого произведения, а не того, что он все это время, страниц 20, разрабатывал, и он каллиграфическим почерком выводит потенциальное там, рабочее название этого текста. Есть загадочные истории, когда он, например, рисует какое-то изображение и начинает окружать его каллиграфически написанными словами. Но не все свои замыслы Достоевский так отделяет каллиграфией, каким-то еще указанием друг от друга. По-хорошему, на его записные книжки можно смотреть как на один сплошной замысел, из которого он в итоге выделяет некоторые сюжеты. Мы все знаем, что в период с 1865 по 1881 были написаны 5 больших романов, повести, малая проза в составе дневника писателя, ну и сам дневник писателя, представлявший из себя по большей части публицистические тексты. Все это многообразие, жанровое, тематическое и сюжетное, умещалось в одних и тех же записных книжках, перемежаясь между собой. Самое интересное, что, несмотря на то, что было написано много, это было в разы, может быть, в десятки меньше, чем Достоевский планировал написать. За это время в его записных книжках фиксируется порядка 40 неосуществленных замыслов, и большая часть из этого — романы. Не повести, не рассказы, не какие-то маленькие статьи, а именно развернутые произведения со сложной структурой и большим количеством сюжетных линий. Если говорить именно вот про то, что могло стать романами, то помимо 5 написанных, Достоевский хотел бы создать, наверное, еще 13-15 произведений за последние 15 лет своего творчества. Некоторые из этих замыслов в записных книжках фиксируются достаточно подробно. 2 самых главных из них — это роман «Атеизм» и роман «Житие великого грешника». Оба они были задуманы где-то в конце 1860-х годов, а первые заметки к атеизму появляются в записных книжках в 1868 году, а «Житие великого грешника» в 1869. Масштабные были замыслы. Атеизм должен был рассказывать про русского человека, героя, порядка 40-45 лет, который внезапно потерял веру в Бога. Достоевский хотел написать роман «Путешествие», где вот такой герой потерявший веру, колесит по России, оказывается в разных локациях, встречается с разными людьми, разными социальными группами, разными идеологами, и должно было все закончиться хэппи-эндом и обретением веры. Житие великого грешника иногда смешивают с атеизмом, ошибка, в меру грубая, потому что совсем другой план. Это, скорее, роман воспитания и жизнеописание героя, начиная с его 13 лет. Уже ребенок-атеист, который ведет себя нехорошо и которого отправляют в монастырь. И здесь уже не путешествие, а скорее герой сидит на одном месте, но через этот монастырь, как такую ключевую точку притяжения, проходят разные социальные группы и представители разных идейных течений. Ни тот, ни другой роман не был написан, но идеи и из атеизма, и из «Жития великого грешника» в итоге не были потеряны Достоевским, выужены из этих записных книжек и отправились в другие произведения. «Житие великого грешника» отчасти вселилось в роман «Бесы», в Николая Всеволодовича Ставрогина, и очень многое от атеизма в итоге попало в роман «Подросток» и в роман «Братья Карамазовы». Итак, особенности создания вселенной Достоевского — это то, что творилась она на скорость, иногда под дедлайн. Творилась не только на бумаге, а живой речью, от человека к человеку. Пусть это были изначально писатели его стенографистка, а позже писатели его супруга. Наличие живого слушателя не могло не повлиять на текст и потом не повлиять на нас. И главное то, как эта вселенная создавалась, на определенном этапе у нее пропали внутренние границы. Это был сплошной мир идей, задумок, героев, имен, из которых чудом и иногда так насильно, заставляя себя писатель, выуживал какие-то отдельные сюжеты и все-таки доделал их, превращая в большой роман. Но написать он хотел гораздо больше. И кажется, он так и мыслил свою вселенную, что они все связаны, они не существуют отдельно, каждый в своем романе и заперт в этом книжном переплете. Герои Достоевского пересекались и жили в одно время и в одном месте. В следующей лекции о том, как связаны между собой разные тексты Достоевского и о том, знают ли герои романов друг о друге и о своем создателе. Если вас интересует литература, в радио «Арзамас» и на нашем сайте вы найдете еще много курсов о писателях и их главных произведениях, например, о Пушкине и о Набокове.